Капитан доблестно кинулся в атаку, но кусок угля полетел в его голову, и капитан принял черное угольное крещение. Полиции было необходимо оттеснить блокаду спереди, прежде чем толпа порвет полицейскую цепь сзади, и Бильтоц задался целью удержать полицейских. Таким образом, битва у фургона продолжалась. Толпа узнала своего чемпиона. Верзила Биль, как всегда, был впереди всех, и Екатерина Ван Ворст с недоумением слышала крики «Биль! Эй, Биль!», доносившиеся со всех сторон. Пат Моррисон в неистовом восторге прыгал и плясал на своем фургоне. «Так их, Биль! Так их! Лопай их живьем!» Она слышала, как какая-то женщина на тротуаре закричала. «Смотри, Биль, они сзади!» Биль принял во внимание это предостережение и, оглянувшись, очистил с помощью угля эту часть фургона. Катерина Ван Ворст, быстро обернувшись, увидела на тротуаре женщину, черные пылающие глаза которой с восторгом смотрели на того, кто только что был Фредди Друмонд. Из окон контор раздался гром аплодисментов. Стулья, столы и другие предметы посыпались на улицу с новой энергией. Толпа с одной стороны уже прорвала фронт, и теперь каждый полисмен был центром сражающейся группы. Штрейкбрехеров сбросили с их сидений, постромки лошадей были перерезаны, и испуганные животные бросились в бегство. Многие полицейские, спасаясь от опасности, забирались под угольный фургон, а другие, вскочив на лошадей, прочищали себе дорогу к базарной улице. Ван Ворст снова услыхала голос той женщины, кричавшей: «Улепётывай, Биль! Улепётывай, пора!» В этот миг полиция была оттиснута. Бильтоц воспользовался ее замешательством, прыгнул на мостовую и подошел к женщине, которая, к удивлению Катерины Ван Ворст, обняла его и поцеловала в губы. Катерина Ван Ворст с удивлением увидела, как он обнял женщину за талию, и оба они пошли вниз по улице, смеясь и разговаривая, причем у него была такая развязная походка, которую Катерина Ван Ворст не знала и никак не предполагала. Полиция возвратилась и очищала баррикады, ожидая прибытия новых лошадей и возчиков. Толпа, сделав свое дело, расходилась, а Катерина Ван Ворст все смотрела вслед тому, кого она привыкла звать Фредди Друмонд. Он был на голову выше всех, его рука продолжала обнимать за талию женщину. Сидя в автомобиле, Катерина Ван Ворст видела, как эта веселая пара пересекала базарную улицу, перешла черту и исчезла в лабиринте рабочего квартала. В течение следующих лет не слышали лекции Фредди Друмонда в Калифорнийском университете. Книги по экономическим вопросам, носящие имя Фредерика А. Друмонда, также не появлялись. Зато появился новый рабочий лидер Вильям Тоц. Это он женился на Мари Кондон, председательнице Международного союза перчаточниц номер 947. Это он организовал знаменитую забастовку поваров и официантов, которая прошла с таким блистательным успехом и вовлекла в забастовку многие другие союзы, имевшие к союзу поваров и официантов лишь косвенное отношение. Например, Союз куроводов и Союз могильщиков.